Эффективность начинается с точки опоры. Повсеместное существование степенного закона наводит нас на основную мысль о том, что в большинстве природных и общественных систем есть самое важное место, ключевой пункт. Чем бы вы ни занимались, важно знать этот ключевой пункт. Если непрерывно находить его, то получится достичь самой высокой эффективности. К примеру, даже если вы работаете в небольшом отделе маленькой компании провинциального города, на самом деле у вашего отдела все равно есть ключевой пункт. Ежедневная работа кажется очень скучной, но на самом деле может быть очень важно, если в определенный момент вы пообщаетесь с кем-то из начальства. Это может изменить всю вашу жизнь. А всю остальную работу можно выполнять на 80%, и этого будет достаточно. Даже в книге, которую вы сейчас слушаете, есть отрывки более важные, чем другие. Как только вы их прослушаете, то сможете понять большую часть этой книги. Я также выделяю такие места заголовками и вступлениями. Такие незначительные усилия, которые запускают инструменты, приносящие большую выгоду, и называются точками опоры. Степенной закон говорит нам о том, что в каждой системе есть точка опоры. Найдя ее, мы сможем в большой степени увеличить свои усилия и достичь хорошего результата при малой затрате сил. Фрактализация в степенном законе означает, что точка опоры, о которой мы только что упоминали, может продолжать делиться. Мы можем продолжать искать на точке опоры еще меньшую точку приложения усилий. Посмотрим, например, закона 20-80. Общеизвестно, что 20% усилий приносят 80% результата. Если задуматься, то в рамках этих 20% также действует закон 20-80, 20% от 20%. Следуя той же логике, можно прийти к третьему уровню закона 20-80, то есть найти 20% в 20% от 20%. Ваша эффективность будет выше других людей в 64 раза. Закон 20-80. 20% – 80%. Второй уровень закона 20-80. 4% – 64%. Третий уровень – 0,8% – 51,2%. Конечно, самое трудное – это продолжать искать те самые основные 20% в условиях изменяющегося мира. Но самое трудное – это и есть самое ценное. Когда компания переходит от инвестиций ангелов к раунду «Б», инвесторы-ангелы смогут выйти из инвестиций со стократной прибылью, вложив на начальном этапе только 20% от этой суммы. Чтобы найти точку опоры в каком-то деле, нужно много размышлять и анализировать, а после этого, превозмогая различные соблазны, сфокусироваться на этих 20%. Для этого нужна серьезная решимость. Это и есть мышление инвестора и основная стратегия профессионалов, людей, инвестирующих в себя.